Первым на очереди в потенциальный клинок-проводник был Квилон. Этот образчик средневекового оружия появился, приблизительно, в 13 веке. Эфес кинжалов этого типа полностью повторял меч. Первые экземпляры напоминали уменьшенную копию меча. Название выводит из характерного перекрестия кинжала, перпендикулярно пересекающего рукоять. Увы, но форма рукояти и соотношение ее длины с клинком не позволит разместить в этом кинжале палочку-проводник. А без этого подобное оружие можно создавать исключительно в ритуальных или боевых целях. Вторым был базилард в его первоначальной форме. Эта разновидность кинжалов появилась несколько позже Квилона, уже на границе 13 и 14 веков. Его название соотносит с швейцарским топонимом «город Базель», откуда он якобы происходит. Подтверждения этой версии в учебниках не было, но имелись упоминания дикой популярности швейцарских кинжалов более позднего времени, середины 15 века. К тому времени швейцарские образцы холодного оружия уже имели узнаваемую форму и порой являлись отличительным знаком благосостояния их владельца, поскольку стоили баснословно дорого. Ранний базилард имеет рукоять, напоминающую латинскую литеру «И», клинок ромбовидного сечения с двумя долами. Деревянные детали рукоятки, в классической его средневековой версии, закреплены сквозными бронзовыми трубочками вместо обычных заклепок, активно использовавшихся в тот исторический период. Увы, но и такой вид кинжала мне не подходил. Его конструкция тоже не позволяла поместить внутрь палочку-проводник. К тому же, в классическом виде соотношение длины рукояти с длинной и шириной клинка могло оказаться чреватым. Не с моими нынешними габаритами и возможностями размахивать таким оружием вместо палочки артефакта. Более поздняя версия базилларда, носящая уже другое имя, Гальбейн, была явно лучше. Фактически, это все тот же швейцарский кинжал, но с центральным выступающим ребром на рукояти, которые начали добавлять в 15 веке. Более того, существовали даже длинные версии сего оружия, по своим габаритам близкие к мечам. Они возникли в попытке рядовых граждан, коим запрещалось иметь оружие благородных людей, обойти этот запрет. Обдумав конструкцию Гальбейна, я тоже от него отказался. Навершие имело такую форму, что совершать необходимые для выполнения заклинания и чар движения будет попросту невозможно. Затем мы перешли к изучению Баллока, на котором Дадли принялся выдавать весьма занятные мысли и высказывания, заставившие меня поверить в то, что порнуху он таки смотрел. Данный образец средневекового оружия появился в первой трети XIV века и являлся универсальным, а не сугубо боевым клинков. Свое звучное название получило из-за фаллической формы рукояти. Нужно сказать, что отношение к эротическим символам в средние века было сильно попроще современного. Даже откровенная порнография на вроде летучего голландца не вызывала отторжения. Это было молодежно. Носить такие кинжалы напротив причинных мест у юношей было в порядке вещей и считалось уместным. Некоторые особо упоротые историки викторианской эпохи попробовали переименовать эту срамоту в почечный кинжал, но успеха не добились. Впрочем, даже в тот период данный клинок имел и народное название – кинжал с яйцами. Причина том – форма рукояти и гарды. Можно сказать, что баллок являлся самым популярным и долгоживущим кинжалом средних веков. Им пользовались все слои населения с 14 по 16 век. Местами он дожил до 17 века, например, в Шотландии. Это оружие, в силу своей формы, как у рукояти, так и у клинка, уже куда лучше походило на роль удлинителя для палочки-проводника, но, подумав, я решил продолжить изучение средневековых образцов оружия, надеясь найти нечто более подходящее, все же, для того, чтобы баллок стал чехлом и вместил в себя творение Оливандера, придется изменить конфигурацию, увеличить длину клинка и сделать его в центре толстым, дабы обеспечить закрытую полость. Однако, ни рандели, ни даги, ни чинкоидея не подходили в принципе, как и совсем уж экзотические вещи, как ушастые кинжалы и им подобные извращения. «Если ты решишь сделать баллок, то я буду тебя называть Гарри Яйценос», вырвал меня из раздумий голос Дадли, смотрящего на изображение искомого кинжала. Впрочем, стоило мне посмотреть в глаза мальчику, прикидывая способы наказать его за столь длинный язык, как тот мгновенно понял, что липнул лишнего. Я пошутил: «Кузен, ты чего сразу кричать? Выпроводим Дадли из подвала. Я больше получаса потратил на то, чтобы изменить со всех сторон свою палочку-проводник». Учитывая мою задумку, точно будет наиболее важной составляющей успеха. Можно было бы и сформировать кинжал вокруг самой палочки, используя для этого силовую ковку, но риск повреждения проводника перевешивал любые возможные выгоды, а искать новый, оставаясь с минимумом возможностей, так себе идея. Усевшись в медитативную позу, я загнал себя в состояние транса и принялся за дело, превращая брусок инструментальной стали в несколько измененную версию баллока. Ножны к нему сделаю позже, предварительно обдумав как материал, из которого они будут изготовлены, так и их магическую начинку. Итогом моих мучений стал изрядно увеличившийся и мутировавший в непонятно во что баллок. Из-за необходимости наличия в клинке полости под палочку, пришлось сделать его длинным. От навершия до кончика лезвия получилось 32 дюйма. В центральной части появилось ребро. Из-за него, если смотреть клинок на срезе, вместо условно плоского, лезвие стало ромбовидным. Рукоять, став массивнее классической, тоже имела подобное ребро и была длиннее типовых для данного оружия пропорций. Навершие я сделал съемным, но крепящимся достаточно жестко, методом вкручивания. Для его фиксации сделал утопленную в рукояти миниатюрную щеколду. Собственно, палочку-проводник в кинжал можно было вставить просто скрутив навершие, после чего зафиксировать ее внутри им же. Никаких накладок изготавливать не стал, просто сделав металл рифленым. Брать в руки это оружие голыми руками можно, но не особенно желательно. На морозе могут возникнуть изрядные проблемы. Позже, когда позволит время и если возникнет такое желание, что-нибудь придумаю, вроде обмотки из кожаных лент или чего-то аналогичного. На одной стороне клинка, подумав, выполнил все той же силовой ковкой герб Поттеров. В случае, если это оружие кто-то найдет, то ряд вопросов отпадет сам, а со стороны закона я буду более-менее защищен. Хранить семейные артефакты не запрещено, как и носить при себе, если они не относятся к списку подлежащих изъятию и уничтожению. К счастью, таковых не так уж много и мое творение все и список не входит точно. Ножны, сделал из того же сплава, простыми и без украшений. Смысла в красивостях на этом этапе не было никакого, а вот носить сие оружие без риска получить травму надо. Из этих же соображений использовал все ту же инструментальную сталь, делая цепочки для ножен. А вот карабины, с помощью которых они будут крепиться на поясе, взял обычные, использовав для перехода на них кольца большего диаметра. «Все извращаешься?» – поинтересовался Вернон, спустившись в подвал и оценив плоды моей работы. «Уже закончил», – покачал я головой, пробуя выполнить получившимся мутантом баллока с палочкой внутри движения простейших заклинаний. Выходило отвратно. Инерция оружия, чья масса заведомо больше, чем у деревянной палочки, тянула руку, плечо и торс. Мышцы довольно быстро устали, а суставы начали ныть. К тому же, точность выполняемых движений сильно хромала, из-за чего заклинания получались через раз. Впрочем, ступерфай, отправленный в стену, несмотря на довольно размытое движение, оказался вполне себе нормальным. Боевые заклятия этого мира имели простейшие движения и не требовали идеально точного выполнения всех элементов. Зато они были требовательны к силе воли, навыкам концентрации волшебников и личной силе. Заканчивая это баловство, покачал головой Дурсль, наблюдая за моими потугами, ты пока освоишься, месяцы пройдут. Знаю, кивнул я, но пару-тройку боевых заклятий я могу в состоянии транса так отработать и создать нужные рефлексы. Молодец, Гарри, не скрывая сарказма, фыркнул Вернон, но я подумал, что нам надо действовать быстрее. Потому, умеешь обращаться, протянул мне мужчина рукоятью вперед револьвер. Осторожно взяв оружие, я принялся его изучать. В моих руках оказался револьвер Вибли Марк В, насколько я помнил из тех книг по истории техники, что имелись у Вернона и всегда привлекали мое внимание, это было, можно сказать, легендарное оружие и лицо офицеров Британской империи, прошедшие закалку войной и временем. Марк В является первым британским револьвером, созданным для стрельбы патронами с бездымным порохом. Конструкция этого оружия, принятого на вооружение перед Первой мировой войной, аж в 1913 году, повторяет предыдущие модели, Марк И, Марк II, Марк III и Марк IV, того же калибра. Главным отличием револьвера Марк В был барабан больших габаритов и прочности, которые были необходимы при стрельбе новым типом боеприпасов. В британской армии, начиная с середины XIX века и вплоть до конца Первой мировой войны, Предпочтение отдавалось крупнокалиберному личному оружию. Тяжелая свинцовая безоболочечная пуля большого диаметра даже при малой начальной скорости и энергии обладала высоким останавливающим действием, значительно превосходя по этому качеству патроны 38 ГО калибра. В то время Британская империя охватывала огромную территорию и включала множество покоренных земель. Британским малым мундирам приходилось сражаться в основном с противником вооруженным, как правило, холодным оружием, саблями, копьями и кинжалами. Естественно, такой враг предпочитал ближний бой в рукопашную, атакуя противника с каким-либо национальным холодным оружием. При таких условиях решающим фактором для владельца револьвера становилась его способность мгновенно остановить нападающего с первого же выстрела. Поэтому неудивительно, что британские офицеры доверяли именно образцам под патрон 455 British Service и более крупнокалиберные патроны. Само же оружие этой серии совершенствовалось постепенно. Револьвер марки, основанный на конструкции предыдущих моделей фирмы Vibley Sons Company, что в 1897 году была переименована в Vibley Sons Co., принятый на вооружение в 1887 году, имел свой характерный отличительный признак – форму рукоятки клюв попугая. Марк II, вышедшая спустя 7 лет, являлась модернизированной версией марки с усиленным курком, измененной формой нарезов и рукоятки. Марк III, принятый на вооружение еще через 3 года, имел улучшенную конструкцию запирания рамы. Продолжением развития серии является Марк IV, появившийся в 1899 году. Он имел несколько небольших внесенных изменений и производился в двух калибрах. 455 British Service и 38 British Service. Венцом развития данных моделей стал Mark V, ставший в свою очередь основой для последующих британских револьверов с переламывающимися рамами под патроны с бездымным порохом. Рама запирается при помощи замка Виблея, нажатием на нижний конец правой части подпружиненного рычага, имевшего в верхней части П-образную форму. Пластинчатая пружина рычага В-образной формы расположена открыто, на правой стороне рамы. Экстрактирование стреляных гильз осуществлялось автоматически, при раскрытии рамы. Ударно-спусковой механизм двойного действия. Недостатком конструкции является сравнительно быстрый износ шарнирного соединения рамы, приводящий к появлению люфтов, потери точности стрельбы и надежности воспламенения капсюля патрона. Переламывающаяся рама более сложна в производстве, но главное, менее прочна и имеет большую массу, чем цельная рама револьверов с откидывающимися в сторону барабанами. Отсутствие предохранителя, исключающего контакт бойко с капсюлем до полного выжима спускового крючка, снижало безопасность в обращении с оружием. Из-за отсутствия предохранителя, для безопасного хранения и ношения практиковалось заряжение барабана только 5 патронами, а незаряженная камора подводилась на линию ствола, чтобы бойк не смог случайно ударить по капсюлю. Однако при этом револьверы Vibley Scott отличались высоким качеством, плюс имели некоторое преимущество перед револьверами с откидными барабанами в более быстрой перезарядке. Тем не менее, это преимущество было утрачено с появлением пластинчатых обоим в форме полумесяца и различных ускорителей заряжания. Британские конструкторы ответили на это модернизацией небольшого количества револьверов Mark V для использования в них патрона 45 АЦП совместно с вышеописанными пластинчатыми обоймами. Mark V зарекомендовал себя надежным и эффективным оружием офицера на поле боя. Офицеры доверяли Vibley как проверенному во многих сражениях по всей Британской империи. Но все же, ни вышеописанные, ни более новые модели, как калибра 455, так и 38, не могли конкурировать с быстро набиравшими популярности и вытеснявшими револьверы из вооруженных сил в различных странах мира самозарядными пистолетами. Такие знаменитые модели, как FN Browning Model 1903, Parabellum P08, Soltem 1911 и Steyr M1912 обладали меньшими габаритами и массой, были более удобны и необременительны в ношении, а также имели более высокую скорострельность, чем любые револьверы того периода. Однако Vibley оставались самым массовым и популярным личным оружием офицеров и солдат армии Великобритании во время Первой и Второй мировых войн. После того, как револьверное личное оружие было вытеснено из британской армии линейкой пистолетов Browning Hightower, которые производятся во многих странах мира по сей день, значительное их количество попало в руки криминальных элементов в период 60-х годов. Данный факт вынудил Министерство обороны сменить практику отправки на консервацию старых образцов стрелкового оружия на утилизацию. Однако, несколько сотен тысяч марок В уже попали в руки жителей Объединенного Королевства, где и осели. «Неплохо», — выдохнул я, оценив револьвер. «Ты его для дела или для коллекции приобрел?» «Для дела», — мрачно произнес Вернон, внимательно наблюдая за мной. «Завтра утром едем к моему однокласснику. Он владелец стрельбища. Я хочу, чтобы ты отстрелял 3-4 пачки патронов. Лучше больше. Ты тоже опасаешься неожиданностей?» Поинтересовался я, посмотрев в глаза мужчине. «Да», — не стал отнекиваться тот, «и теперь уже не знаю, от кого больше, от особняка твоей родни или от тебя. Где ты уже успел пообщаться с оружием? В каком смысле?» Удивился я, а затем понял. Привычки из прошлой жизни, связанные с азбукой войны, что были вбиты в меня годами участия в сражениях и отдыхом между ними. Никогда не держать палец на спусковом крючке или курке. Никогда не направлять оружие на окружающих, если не собираешься стрелять. А уж как правильно держать в руке пистолеты, я хорошо знал, что и сделал просто на автомате. Догадался, кивнул мужчина. «У тебя, Гарри, с первых дней много странностей. Ты научился читать в 3 года, а в 4 уже штудировал мои справочники. У тебя был взгляд взрослого человека, побывавшего на войне, не потерянный, как у щенков, которых выкинули на улицу, который всегда есть у сирот. Нет, ты был как вернувшийся их горячей точки ветеран, что сидит за столом и боится выпить, зная, как его сорвет с нарезки и чем это закончится. И это у ребенка, которого я сам воспитывал, будто своего собственного сына. Ты, Гарри, я 3 года служит в морской пехоте Ее Величества рядовым, а потом еще год капралом», — покачал головой Дурсль. «Думаешь, моя семья, хоть и не была бедной, но смогла бы оплатить мое образование в институте?» «Никогда», — замолчав, Вернон тяжело вздохнул, а потом спросил, «кто ты, или что ты?» «Я не знаю, просто не знаю», — только и ответил я. Как же мне не хотелось врать Дурслю. Этого человека я очень уважал. Его слово для меня имеет невероятный вес, и врать ему попросту противно и мерзко. «Когда узнаешь, скажи», — грустно вздохнул Вернон, покачав головой и забирая у меня револьвер. «В любом случае, парень, тебе стоит помнить, что у тебя есть семья, которая тебя примет любым. Даже если я чудовище, ну, пока у тебя крыльев перепончатых и рогов я не заметил», — усмехнулся Дурсль, направляясь к лестнице, «и заканчивай тут сидеть. Петуния приготовила ужин». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы. Вебмани кошелек. WMPP 992 892 177 467. Юмани. Бывший Яндекс кошелек. 4101 162 4464 4163. Глава 4. Расхититель особняков. «И что ты хочешь увидеть?» — поинтересовался Вернон, наблюдая за тем, как я обхожу помещение библиотеки по периметру. «Пока сам не знаю, но что-то царапает взгляд и чутье», — ответил я, плавно поворачивая фонарь, чтобы избежать его дрожания. «Не могу понять, что именно меня здесь. Даже не знаю, как сказать». В очередной раз оглядевшись, я задумался. Странное чувство неправильности, несуразности и какой-то иррациональности, что преследовало меня еще во время прошлого посещения этого здания, вновь грызло чутье и не давало сосредоточиться. Некая смутная мысль, связанная со здешней магией, периодически мелькала на краю сознания, но ухватиться за нее не получалось. Однако интуиция и остатки предвидения, что всегда делали джедаев и ситхов самыми опасными существами во Вселенной, кричали о том, что ответ я найду в остатках библиотеки. Увы, словно бы в качестве насмешки, помещение встретило нас развалившимися стеллажами, истлевшими книгами, которые, по какой-то причине, прежние хозяева не стали забирать. «Книги», — подумалось мне, — «почему они в таком состоянии, будто бы годами валялись на свалке, а не стояли на полках этих стеллажей? Да и сама мебель». Подойдя к креслу с высокой спинкой, едва стоящему на массивных, но явно сгнивших деревянных ножках, я провел рукой по его обивке. Ткань была покрыта пылью, отчего без чистки понять ее первоначальный цвет уже не представлялось возможным. Однако, латинская «П», окруженная вензелями, намекала на то, что этот предмет интерьера либо имеет весьма солидный возраст, либо является новоделом под старину. Но почему здесь? Почему чутье привело меня именно сюда? Что здесь такого особенного? Обдумывал я ситуацию, продолжая осматривать помещение. Тут есть тайник, или... Тут мой взгляд упал на обложку одной из множества книг, валяющихся на полу вперемешку с остатками паркета. Что-то было не так, и не столько со зданием, сколько с его содержимым. Нагнувшись, я подобрал книгу, за которую зацепился взгляд. Ее обложка была покрыта слипшейся пылью, образовавшей прочную корку. Однако, даже так, можно было понять, что сей образчик типографского производства был далеко не современным. И это оставили тут? Просто бросили, удивился я, раритетные издания книг, это же целое состояние. Пытаясь понять, что мне кажется знакомым в пухлом, хоть и пришедшем в негодность томике, я попытался его открыть, но проникшая между страниц грязь привела к тому, что бумага попросту порвалась. Черт, выдохнул я, уже собираясь бросить книгу на пол и продолжить осмотр помещения, но тут из памяти всплыл книжный магазин, находящийся в косом переулке. Ты чего? Повернулся ко мне Дурсль, сразу же достав, скинув свой Бласер R93. «Все хорошо», — отмахнулся я, приглядываясь к обложке книги, пострадавшей от времени. «Кажется, я нашел ответ на вопросы о всех странностях этого дома. И, может, озвучишь его?» «Минуту», — вздохнул я, вновь оглядываясь. Теперь все становилось на свои места, а здание с его состоянием представали в совершенно ином свете. Никто не продавал его простецам. Во всяком случае, полностью и окончательно. Некто, обладающий магической силой, продолжал тут жить и поддерживать все в нормальном виде. Однако, вместо нормального ремонта использовал строительные чары постоянного действия, которые не давали зданию прийти в упадок. Увы, но все подобные заклинательные комплексы обладают весьма неприятным побочным эффектом. Чем дольше предметы находятся под действием таких чар, тем хуже их состояние в момент прекращения работы заклятий. Сюда следует добавить не менее неприятные последствия постоянного использования восстанавливающих заклинаний. Чем чаще их используют на какой-то вещи, тем быстрее та приходит в негодность. Да, такие побочки нивелируются постоянно действующими трансфигурациями и ремонтными чарами, но, когда их сила иссякает, наступает откат, который мы теперь наблюдаем вокруг. Хочешь сказать, что тут жил кто-то из Поттером, а потом, ну, не знаю, умер? Огляделся Вернон, освещая лучом фонаря помещение, а состояние мебели и отделки – результат этого отката. Самое логичное объяснение, пожал я плечами, как и максимально простейший котел с отдельно расположенными насосами. В них нет микроэлектроники, и потому они не могли сгореть под действием всплесков энергии, которые возникают при каждом применении заклинаний, да и отсутствие нормальных способов выгрузки угля. Его могли попросту приносить в предмете с пространственным карманом и вываливать в самом помещении, а домовики, следуя инструкциям, поддерживать работу котла. Теперь, когда пришло понимание того, чем является особняк в действительности, многие его странности стали понятны. Однако это не объясняло самого главного вопроса: что произошло с тем человеком, что поддерживал сие здание? Кто-то же обновлял чары и напитывал все тут энергией. Без этого, здание пришло бы в упадок еще в 19 веке, а затем либо его отреставрировали, либо просто бросили. «Знаешь, у меня такое ощущение, что нам лучше отсюда уехать», задумчиво произнес дядя, оглядываясь. Луч фонаря, который он прикрепил специальной приспособой к цевью своей винтовки, дергался из стороны в сторону, а останавливаясь на одном месте, начинал подрагивать, выдавая напряжение Вернона. «Если мы будем тянуть, то может нарваться на проблемы на стадии ремонта», — покачал я головой. «Надо закончить дело до того, как Яков приведет сюда рабочих. Что бы ты там ни задумал, колдуй быстрее», — проворчал Дурсль. «Уже закат, а ходить по полуразрушенному особняку колдунов мне не хочется. К тому же, еще неизвестно, что тут могло завестись вашего». Подумав, я активировал маскировочные артефакты и достал из ножен кинжал, внутри которого уже находилась палочка-проводник. Если мои предположения верны, то здесь точно есть скрытые помещения, которые нам необходимо найти до начала реставрации. Оставалось проверить все с помощью тех заклинаний, что удалось найти в Хагардской библиотеке. Учитывая общее состояние особняка, возможные чары сокрытия и ловушки уже должны были выйти из строя без подкачки. Осторожно, стараясь выполнять все движения максимально четко и правильно, что давалось с трудом из-за инерции веса кинжала, к которому рука еще не привыкла, я творил одно заклятие за другим, получая совершенно одинаковый результат. «Что-то мне не по себе», — задумчиво произнес Дурсль, крепче сжав рукоять своего Бласер-Р-93. «Кстати, а это нормально», — добавил мужчина севшим голосом. Обернувшись, я проследил взглядом за тем, куда смотрел Вернон. В дверном проеме, через который мы вошли в помещение библиотеки, было какое-то движение, распознать которое в сгущающихся сумерках оказалось проблемой. Пустив волну поискового заклинания, я никого не смог засечь, но это и не показатель. Существуют сотни способов закрыться от подобных вещей. Взяв в левую руку револьвер и держа готовым к удару кинжал, я начал медленно подходить к дверному проему. Вернон, не опуская винтовки, двигался параллельно со мной, но правее на пару метров, освещая фонарем нашу цель. Стоило оказаться ближе, как стало ясно, что на пол лежит кусок ткани. Сильный ветер, что поднялся к ночи и теперь сквозняками свистел и гудел по всем помещениям, заставлял нашу находку шевелиться. Мда, что-то от этого места мне не по себе, начал было Дурсль, опустив винтовку, но осекся, прерванный чьим-то криком, больше похожим на визг. «Вот это точно ненормально», — вздохнул я, переводя в боевой режим и артефакты, защищающие как Вернона, так и меня. «Надо найти эту дрянь и удавить, Гарри», — возмутился побледневший мужчина. «Может, это наш дом и нам надо выбить из него всех незапланированных жильцов?» — покачал я головой. «Нам тут жить», — пришлось добавить, когда на лице мужчины я заметил сомнение. «Хорошо, хотя, лучше бы нам вернуться сюда утром, и тогда уже утром эта тварь спрячется», — покачал я головой, «и найти ее будет почти невозможно». Повторившийся крик оказался куда ближе, говоря о приближении существа, и, судя по всему, оно было настроено перекусить нами. Приготовившись к стрельбе, Вернон держал под прицелом своей винтовки дверной проем. У меня куда больше надежды было на магию и кинжал. Магические твари крайне редко могут быть убиты обычным оружием. Это не химеры, являющиеся живыми организмами, а нечто среднее между физическим и энергетическим существом. Легкий шелест, едва слышный на фоне завывания ветра, раздался где-то совсем рядом. Определить его точный источник не удалось, но то, что движение было на втором уровне библиотеки, я понял сразу. Боковое зрение уловило движение на стене слева, но разворачиваться я не торопился, надеясь подпустить тварь ближе. Тогда можно будет ударить с близкого расстояния. В этот же момент в коридоре, через который мы вошли в библиотеку, раздались шорохи, а в нос ударил запах гнили. «Нежить!» – удивился я, понимая, что неизвестная тварь умудрилась закрыться от моего чутья, значит, противников двое. Но что же они такое? Движение на стене повторилось, а затем в этом месте блеснула серебром пара близко расположенных огоньков. На мгновение они замерли, а затем исчезли. Однако, в этот короткий миг мне удалось разглядеть размытый силуэт. Нечто худое, с коротким туловищем, но непропорционально длинными конечностями. То, что заменяло лицо у этой твари, было овальным, вытянутым вертикально. Остроконечные узкие уши прижаты к лысому черепу. Что паршиво, рядом с этим существом было второе, чуть меньше, что тоже двигалось по стене. Между тем, шорохи в коридоре приближались, заставляя бросить взгляд в ту сторону. Теперь были отчетливо слышны шаркающие шаги и звук хрустящего под чьим-то ногами гнилого дерева. Периодически, когда ветер утихал, мой слух улавливал что-то напоминающее стоны, что с каждым мгновением становились все громче. Вновь сосредоточившись на происходящем слева, я заметил обеих первых тварей, но откуда-то доносился скрежет, будто бы чем-то металлическим водили по камням. Сердце ускорило свой бег, бешено стуча в груди, а мышцы напряглись. Держать увесистый револьвер для моего нынешнего тела было не самой легкой задачей. В еще масса фонаря. Правую руку уже начал оттягивать кинжал. Между тем, ситуация стала накаляться. Тварь, явно обладающая магией, что-то сделали. Темнота вокруг нас начала становиться неестественно густой, а тени, отбрасываемые предметами под светом наших фонарей, приобрели глубину и пришли в движение, напоминая листву деревьев, колышущуюся на ветру. «Где третья тварь?» – мысленно выругался я, пытаясь по звуку определить ее местонахождение, и точно ли их три, и почему я не ощущаю всплесков магии. «Опять вампиры?» Мысль о вампирах заставила меня напрячься еще больше. Опыт общения с одним из них я не назову успешным и приятным. Учитывая же его обещание вернуться для приватной беседы, ситуация может быть куда опасней, чем мелкая нечисть и низшая нежить, которые имеют привычку заводиться в заброшенных домах, расположенных в глуши. «Гарри», — шепотом произнес Вернон, слева, стена, трое, слева направо, 4, 7 и 10 ярдов от пола. Молодец, мысленно похвалил я Дурсля, не паникует, хотя чувствуется напряжение. В коридоре двое или трое, так же тихо прошептал я, медленные, задержи, на 3, ответил Вернон, 1, 2, 3. Пока он считал, я успел раскачать в себе гнев, выпуская наружу затаившуюся во мне тьму, применить укрепление силы и ярость силы, стараясь выжать из себя до максимума. На то, чтобы расправиться с тварями, у меня считанные секунды, поскольку Дурсль с нежитью не справится, только слегка затормозит. Стоило ему произнести заветное 3, как я развернулся, окончательно раскрутив скорость восприятия на максимум, и ударил по троице существ, что ползли по стене молниями силы, не жалея энергии и гнева. В 2 попал, отчего они, покрывшись сетью фиолетовых разрядов, почти мгновенно осыпались пеплом, оставляя после себя лишь сухие кости. 3-я же тварь смогла увернуться от удара, громадным прыжком оказавшись на другой стене, а затем, не теряя времени, бросилась на меня. В полете она извернулась так, что ее конечности, длинные пальцы которых заканчивались мощными загнутыми когтями, одновременно с этим раздались выстрелы винтовки Вернона. Рывком уходя в сторону от твари, которую таки удалось рассмотреть, я метнул в нее новую порцию молнии силы, но и в этот раз существо умудрилось увернуться. Пролетев мимо меня, мой противник по инерции прокатился по полу, а затем, вскочив, подпрыгнул на месте, пропуская мой очередной удар. Мгновение, и оно бросилось вперед, быстро двигаясь по полу, виляя из стороны в сторону, уходя от магических атак. Уже когда тварь оказалась в метре от меня, я принялся стрелять из револьвера, всаживая в нежить одну пулю за другой. Не зря британские офицеры так любили Вибли Марк В, его тяжелые пули действительно обладают останавливающим эффектом. Тварь не просто замедлилась, ее отбросило от меня на пару шагов. В местах попадания пуль плоть существа оказалась разорвана, а часть черепа попросту разнесло в клочья. Но при этом, мой противник все так же был готов броситься на меня, блестя серебром зрачков. Стоило прозвучать 6-му выстрелу револьвера, как я ударил по замершей на мгновение твари молнией силы, сумев в нее попасть. Существо замерло на месте, покрывшись фиолетовыми жгутами, и рассыпалось грудой костей и праха. Однако, перевести дух не вышло. Грохот выстрела в Бласер Р-93 оборвался, а затем раздался крик Вернона: «Гарри!» Развернувшись, я увидел, как мужчина быстро отступал спиной вперед, перезаряжая винтовку. На него наступали 4 разной степени несвежести трупа, 3 мужских и 1 женский. Оценив их в энергетическом спектре, я увидел в солнечном сплетении каждого из покойников серебристо-пепельное ядро, от которого по их телам расходится канал энергии, словно бы дублируя нервную систему. Бить магией было бесполезно. Нежить, что удивительно, имела коконы, очень похожие на щиты. Они же остановили пули Дурсля, зависшие в этой защите словно в желе. Вновь раскрутив восприятие до максимума и обновив укрепление силой, я рванул к нежити. Сейчас моя предусмотрительность и паранойя, из-за которых и был сделан Баллок-мутант, уже не казались мне глупостью. Оказавшись рядом с самым близким к Дурслю зомби, я нанес удар, метя в то самое ядро, что делает покойника таким буйным и агрессивным. К моему удивлению, щит даже создал сопротивление, из-за чего пришлось влить в кинжал и палочку внутри его остатки резерва, уходящего с невероятной скоростью. Мгновение, и клинок пробил грудную клетку зомби и добрался до энергетики твари. Ядро внутри зомби мгновенно развалилось, а труп тут же стал самым обычным, гнилым куском мяса и костей. 3 оставшиеся покойника, несмотря на численный перевес, тоже проблем не составили. «Это было близко», — выдохнул Дурсль, вытирая пол с побелевшего лица. «Надеюсь, на сегодня мы закончили?» «Не похоже». Моя фраза заставила Вернона напрячься и проследить за тем, куда я смотрю. В дверном проеме, через который минутой раньше прошли зомби, стояла темноволосая девушка с блестящими алым зрачками. «Нет», — рявкнул я, увидев, как Дурсль вскинул винтовку, готовясь выстрелить. «Что? Почему?» — покосился на меня Вернон, продолжая держать вампиршу под прицелом. «Если бы она хотела напасть, то уже сделала бы это», — покачал я головой, не отводя взгляда от нежити. Надо сказать, что вампирша выглядела эффектно. Несмотря на достаточно миниатюрную фигуру и рост ниже среднего, она обладала внушительными достоинствами, обтянутыми костюмом из неизвестной мне черной ткани, короткой курткой, облегающими штанами и высокими шнурованными ботинками на толстой рифленой подошве. Этот наряд неплохо подчеркивал довольно спортивное сложение девушки. Темные волнистые волосы ниже плеч свободно развивались на сильном сквозняке, давая оценить их густоту и пышность. Лицо, к слову, обладало правильными европеоидными чертами без намеков на смешение кровей. «Не будь она нежица, а мое тело таким сопливым», — подумалось мне, — «можно было бы попытаться». Мда, карие глаза, зрачки которых, подобно раскаленным углям, светились алым, смотрели на меня и Вернона с неприкрытой насмешкой. «Какие нынче пошли интересные ученики в Хогвартсе», — усмехнулся вампирша, — «являются в логово вампиров компании Макглострелка и размахивают такими интересными кинжалами. С каких пор вампиры стали занимать дома волшебникам?» — поинтересовался я. «И кто же его хозяин?» — фыркнула вампирша, подходя ближе. «Уж не ты ли?» — опустив взгляд на кинжал в моей руке, девушка нахмурилась. «Что-то я не припомню у Поттеров таких игрушек. Сомневаюсь, что ты так хорошо знакома с моей семьей», — покачал я головой, отчего моя собеседница нахмурилась, пристально разглядывая меня и Вернона. «Мне было нужно время. Резерв, опустошенный схваткой с троицей тварей и окончательно высушенной расправой с зомби, был пуст. Полагаться на ту тьму, что вновь спряталась внутри меня, было глупо и опасно. Впрочем, если бы вампирша хотела напасть, то уже сделала бы это, и наши артефакты ее остановить вряд ли бы смогли, замедлить или причинить боль». «Вполне, но не убить. Значит, ей что-то надо». «Но что, ты, Поттер?» — фыркнула вампирша, вглядываясь в мое лицо. «Похож, хотя и слабо. Гарри Джеймс Поттер», — фыркнул я. «А ты кто, и что делаешь в доме моей семьи?» «Твоей семьи?» — рассмеялась вампирша. «Мой муженек вывел его из-под юрисдикции волшебников, устроив формальную продажу маглам. А те все эти века получали деньги за то, что являлись формальными владельцами особняка. Даже отмывали громадные суммы на фиктивном ремонте. Ублюдки. И мои предки держали возле себя вампира», — фыркнул я. «Твои предки, странный Гарри Джеймс Поттер, держали подле себя Джоанну Лукрецию Поттер», — усмехнулась вампирша, следя за моей реакцией, усопшую жену Роберта Поттера. «Это после смерти Флимонта начались проблемы. Джеймс все порывался сдать это месте и меня вашему Дамблдору, да опасался, что его самого отправит в Азкабан», — пояснила вампирша, заметив мое удивление, а потом и вовсе пропал. «Подох, как я понимаю. Вот оно как», — хмыкнул я, и все вокруг пришло в разруху из-за выдохшихся чар. Кивнув, Джоанна произнесла: «Все верно, здесь никогда не было источника. Этот особняк вообще остался еще со времен, когда ни о каком декрете о секретности никто даже не задумывался. Его построили исключительно для деловых встреч с купцами и дворянами маглов, чтобы не сдавать местонахождение настоящего особняка». «И как же ты стала нежитью?» — спросил я, глядя на свою собеседницу уже оценивающе. «Если она вступила в диалог и представилась, точно хочет договориться. Она не дура, у нее около 2 веков опыта за спиной, и если она по сей день не упокоена, то мозги имеются, особенно учитывая последнее десятилетие, когда единственным живым представителем семьи был ребенок, понятия не имевший об этом месте и не способный о нем позаботиться». «Подохла», — фыркнула Джоанна, мрачно оглядывая помещение библиотеки. «Какая-то очередная лихорадка тогда выкашивала волшебников. Ее завезли из Африки. Увы, но я стала ее очередной жертвой. Роберт тоже свалился с ней, но выжил. А вот я была уже почти трупом, когда в его тупую голову пришла еще более тупая идея приволочь вампира и заставить провести полное приобщение. Когда стало ясно, что все прошло успешно, оттого бедолаги быстро избавились, дабы не возникло никаких последствий в виде шантажа. Целителя из Зельевара, что пытались меня вытянуть, тоже убили. После официальных похорон Роберт приволок меня сюда, а затем очень оперативно решил все вопросы в министерстве, которое только начало хоть как-то работать, и оформил документы о продаже семейки этих Кирби. Условием был запрет на продажу особняка и запрет его посещать, но деньги им шли ежемесячно. Полагаю, что до смерти Флимонта, потому как при Джеймсе сюда начали наведываться эти маглы и что-то мерить, фотографировать и считать. Выслушав вампиршу, я мысленно кивнул своим предположением. Она сама прекрасно понимает свои перспективы. Без прикрытия со стороны волшебников ей придет конец, не сразу, но довольно быстро. Судя по всему, Поттеры действительно ее тут содержали и снабжали информацией. Возможно, что она даже выполняла какие-то поручения главы семейства очередного. Как бы там ни было, но у моих предков был шикарный козырь в рукаве, очень сильная вампирша, которая при жизни была полноценной и обученной ведьмой. При этом, все сказанное ею не только почти не вызывает вопросы, но и вписывается в мои предположения и наблюдения. «Ты, ведь, не безвылазно тут сидела?» – поинтересовался я, или мои предки. «Использовали меня», – фыркнула вампирша, не дав мне закончить, благодаря тому, что я изначально была не такой уж слабой. Почти в первые месяцы после смерти и поднятия мне стало доступно все то, что могут вампиры первых поколений, еще созданные некромантами. Оставалось лишь освоить новые способности и научиться их применять. А потом я принялась выполнять поручения твоих предков, убивать врагов рода Поттер, оскалилась Джоанна, продемонстрировав быстро удлиняющиеся клыки и мгновенно сгустившуюся вокруг нее тьму. А нападать на нас почему не стало? Почему же? Усмехнулась девушка. Я напала перед тем, как вы начали пальбу и метание молнии по гулям и зомби. Только артефакты не удалось пробить. Кто их сделал? Я. Задумчиво оглядев меня, вампирша покачала головой. Малолетний сопляк с револьвером и самостоятельно сделанными артефактами, загнула Джоанна палец, принявшись перечислять, двигающийся со скоростью нежити и способный с удара пробить щиты и грудную клетку зомби, поднятого вампиром. Загнула она второй палец, использующий неизвестную атакующую магию. Знаешь, даже этого достаточно для того, чтобы задуматься. А, ведь, на тебе следы одного из нас. Ты уже дрался с вампиром, старым, старше меня, и выжил. А еще, ты двигаешься как опытный воин и не боишься меня. Если бы не тот факт, что вы тут больше 3 часов и за все это время ничего не пил, то я бы решила, что некто, используя оборотное зелье, маскируется под ребенка. «Кто ты?» «Гарри Джеймс Поттер», усмехнулся я, глядя в глаза вампирши, «последний в роду живой Поттер, и другого ответа ты не услышишь». «Хаэм», задумчиво хмыкнула Джоанна, «и не врешь, вампиры всегда чувствуют ложь, но, ладно, так как будем договариваться?» спросил я, оценивая свой резерв. Затянувшаяся беседа с вампиршей дала некоторое время, но те крохи, что успели набраться в моей энергетике, не обнадеживали. Впрочем, и беседа с Джоанной, если это ее настоящее имя, намекало на большую вероятность мирного развития событий. Об этом говорило и мое чутье, которому я привык доверять. «Я предлагаю тебе прежние условия», – пожала плечами вампирша. «Физически не получится», – покачал я головой, – «мы будем тут жить. Денег на покупку еще одного особняка уже нет, а текущее место жительства, скажем так, там небезопасно. И ты решил перебраться в эту глушь?» – удивился вампирша. Это идеальная ловушка для обороняющихся, и идеальное место для развития и агрессивной обороны, пожал я плечами. Хаэм, и ты готов терпеть под боком меня, подойдя вплотную, спросила Джоанна, наклонившись ко мне так, чтобы наши лица оказались на одном уровне, на определенных условиях, пожал я плечами. Изогнутая правая бровь стала мне ответом. Ты мне будешь нужна не только как боевая единица, но и как наставник и партнер в спаррингах, в магии рукопашной боя, фехтовании, во всем, плюс охрана моих родственников по линии матери, кивнул я на Вернона, молча слушавшего наш диалог. Дурсль, к слову, винтовку опустил и теперь наблюдал за нами с каменным выражением лица. Впрочем, что меня изрядно удивило, взгляд мужчины прикипел к обтянутой тканью груди вампирши, белья под тонкой курткой не было, благодаря чему простора для мужской фантазии не оставалось в принципе. «Сколько же у тебя родни?» После паузы спросила Джоанна, выпрямившись, «надеюсь, не 40 человек, дядя», кивок на вышедшего из ступора Вернона, «его жена, сестра моей матери, она сквип, и их сын, мой кузен, тоже сквип, он постоянно в школе и потому появляться будет редко, охрана будет нужна в период его проживания тут или появления в месте нынешнего проживания, терпимо», покачала головой вампирша. «Я так понимаю, что о своих перспективах без прикрытия волшебника, ты и сама все понимаешь», поинтересовался я. «Куда лучше, чем ты думаешь», кивнула Джоанна. «Я за развитием ситуации могла следить аж до того момента, пока Флемонт не исчез. Шансов протянуть больше 5-6 лет у меня почти нет. Год-2 уже хорошо. Министерство слишком плотно контролирует города, а в поселках и деревнях нечего делать, и подходящих мест нет, и охотиться опасно. Там власти поднимут тревогу очень быстро, а через них информация тоже окажется у мракоборцев. «Хорошо», — усмехнулся я, — «не придется надрываться и устраивать торг». Мрачно посмотрев на меня, вампирша фыркнула. «Дерьмовый из тебя ребенок, что поделать?» — развел я руками. «Вон, даже опекуна Магдла довел до жертвоприношения князла». Рассмеявшись, вампирша покачала головой и, посмотрев на Дурлса, произнесла: «Ты смелее, чем кажешься, Магдл, или глупее. В любом случае», — повернулась она ко мне, — «договор». Посмотрев на протянутую руку, я кивнул и снял защитный артефакт, бросив его Вернану. Дурсль, поняв, что видит в своей руке, нахмурился, но промолчал. Я же, пожав протянутую руку, посмотрел глаза Джоанне. «Смелый», — кивнула та, растянув бледные губы в улыбке, — «но ты понимаешь, что я могу тебя убить. Ты со мной не справишься. Ты и с ним могла нас обоих убить», — покачал я головой, просто остановилась. Отпустив мою ладонь, вампирша развернулась и направилась к выходу. «Я не трону тех, кто будет делать здесь ремонт, но вопрос с охотой надо решать, особенно теперь». Закутавшись в тени, Джоанна попросту исчезла, словно бы растворяясь в ночной темноте. «Я думал, у меня сердце станет, когда ты артефакт снял», — тихо произнес Вернан, подойдя ко мне. Одев артефакт, я вздохнул. «Поехали на Тисовую. По пути подумаем, как тетю обрадовать этим соседством». Вздрогнув, Дурсль покачал головой. «Черт, даже не знаю, что хуже в этом, то, что она вампир, или то, что она такая красотка. Пет с меня шкуру сдерет и яйца отрежет. Джоанна не даст», — усмехнулся я. «Кстати, кажется, я понял, как мы можем решить вопрос с пленником. Если Джоанна согласится». Стоя на крыше особняка, Джоанна провожала взглядом удаляющиеся огни машины. Вампирша пребывала в раздумьях, анализируя произошедший разговор и тот короткий бой, что ему предшествовал. Мальчик, если это словно, конечно, применимо к Гарри Поттеру, вызывал очень многие вопросы, задавать которые не хотелось совершенно. Риск получить правдивый ответ был лишним. За свои 207 лет жизни и не жизни Джоанна Поттер, когда носившая фамилию Кирби, уже успела усвоить, что некоторые вопросы лучше не задавать, тем более представителям семьи ее покойного мужа. Маглорожденная волшебница, считавшая, что вытянула счастливый лотерейный билет, поняла, в какой капкан умудрилась угодить лишь через несколько месяцев после свадьбы. Поттеры оказались куда хуже откровенных ублюдков, что когда-то унижали Джоанну в Хогвартсе. Эта семья имела древнюю и совершенно недобрую историю. Клан наемников, убийц, артефакторов, алхимиков и зельевров. В архивах Поттеров хранилось громаднейшее количество разработок, проводившихся в разные периоды существования этой семьи. Самой же страшной тайной была некромантия. Этот дар стал доступен им после того, как Поттеры породнились с Певереллами, выдавшими Аланту за Хардвина. С тех пор и эта семья стала очень тщательно вести натуральную селекцию, выработав вполне конкретные правила по выбору будущих супруг. Это было сделано с одной единственной целью – гарантированное выживание семьи и увеличение магических сил потомков. Первым и самым важным фактором являлись близкородственные связи и наследственные заболевания, родовые проклятия и им подобные проблемы. Невеста не должна была иметь в течение 5 поколений родственников Поттеров. Если же подобное имело место, то, какой бы сильной она ни была, каким бы знатным происхождением и богатством не обладала, ее кандидатура отметалась сразу. Аналогичным образом поступали и с девицами, в чьих семьях имелись передаваемые по наследству проклятия или дефекты, аналогичные проблеме рода Малфой, из-за которой у них всегда рождается только один здоровый ребенок, как две капли воды, похожие на своих предков. Вторым фактором, что влиял на выбор невесты, являлось ее происхождение. Предатели крови Уизли отметались изначально. Любой Поттер, вздумавший связать свою жизнь с рыжеголовыми, изгонялся из семьи, лишаясь наследства и права входить в отчий дом. Кроме того, запрещалось жениться на девицах и чистокровных родов. Впрочем, тут причины были скорее юридические. Поттеры опасались попыток захвата их имущества и архивов, в случае если невеста оказывалась хитрой, а сама свадьба являлась лишь поводом для того, чтобы добраться до семейных тайн и богатств. А такие ситуации в Объединенном Королевстве случались неоднократно. Третьим фактором, по которому мужчины рода Поттер выбирали невесту, было их поколение. Можно сказать, что эта семейка попросту положила свою душу на алтарь многовековой селекции, стремясь сделать своих потомков максимально могущественными и здоровыми. Из-за этого у них существовал цикл, согласно которому три поколения Поттеров женятся на чистокровных волшебницах, а четвертое – на маглорожденной девице, проверенной на отсутствие проклятия и наследственных заболеваний, близкородственных связей и других подобных проблем. Такая схема помогла семье избежать вырождения, как произошло с теми же гонтами, что по итогу скатились до состояния зверей, оставив после себя полукровку, хоть и сильного, но единственного. А ведь это была лишь вершина айсберга, самая безобидная часть скрытого от посторонних глаз. Куда страшнее были иные тайны. Одной из них являлась некромантия. Благодаря родству с Певереллами, Поттеры обрели дар некромантии, который, каким-то образом, смогли скрыть и сохранить. Им не были доступны все знания родственников Иоланты, но упорство, жестокость и циничность помогли предкам этого Гарри в данном вопросе. Поттеры собирали крупицы знания о магии смерти по всему миру, складывая из них мозаику цельной науки, проверяя все найденное кошмарными по своей сути экспериментами. Что-то у них получалось, что-то нет. На алтарь их опытов за века поисков легли тысячи простецов, многие из которых теперь охраняют настоящий семейный особняк в виде гулей, навив и убинов. Сама же Джоанна, поняв, с кем связалась, даже не знала, радоваться ей или рыдать. С одной стороны, Поттеры – сила. Даже без учета всех их тайн, с этой семьей в Британии считались. Их уважали и ценили за разработки алхимических препаратов, зелий и артефактов, за боевые навыки и магическую силу. Жениться на девицах из этого рода было почетно. Было бы, на деле, никто их дочерей семьи Поттер никогда не выходил замуж за чистокровных. Всегда их отдавали маглорожденным или полукровкам, не забывая привязать женихов к себе как материальной выгодой, так и шантажом. После своей смерти и перерождения в виде высшей нежити, потеряв привычную магическую силу, Джоанна была на грани. В первые дни она порывалась попросту покончить с собой, дождавшись рассвета на улице, и всегда ее останавливал Роберт. Он постоянно был рядом и не давал окончательно пасть, замкнуться в себе и таки совершить задуманное. Мужчина помог научиться нежизни и показал положительные ее стороны: вечную молодость, невероятную физическую силу, отсутствие болезни и новую магию, что смертным людям совершенно недоступно, не требующую палочки и такую странную, естественную для нового состояния девушки, похожу на дыхание, удивительная верность и преданность, оказавшиеся фальшивкой. Спустя 7 лет после перерождения в качестве вампира, когда Джоанна окончательно освоилась в своем новом виде, Роберт появился вместе с Клипентом, его отцом и главой семейства. В ту ночь девушка, уже вкусившая охоту на людей и почувствовавшая наслаждение от чужой смерти, убила не ради крови, а по приказу. Тогда в ней что-то надломилось. Нечто важное в ее душе умерло окончательно. Однако это был лишь первый шаг во тьму. Вторым стала свадьба Роберта, что женился на новой маглорожденной, не забывая при этом заходить на огонек к первой своей жене. Ублюдок пристроился, можно сказать, идеально. Живая жена, потом дети и любовница, что и хотела бы его отбрить, не забыв оторвать мужское достоинство, но уже осознавала, чем это закончится для нее. Поттер и Джоанну бы удавили сами, не прибегая к посторонней помощи. Подобную практику продолжил и сынок Роберта, а потом и внук. «Ублюдки», — мысленно фыркнула вампирша, вспомнив череду Поттеров, побывавших в ее кровати, — какие же они ублюдки. Впрочем, не отметились на Джоанне лишь двое: Флимотн, супругой которого была Дария Блэк. Эта дамочка, как и вся ее родня, не отличалась ни кротостью, ни мягкостью характера, ни добродушием или отходчивостью. Сам факт наличия семейного вампира ее не тронул в принципе. Дария, побывав в логове Джоанны, оценила как ее саму, так и размеры кровати, после чего у них состоялся долгий разговор. С того момента Флимонт Поттер без супруги к бывшей Кирби не приходил. Джеймс же являлся птицей иного полета, измельчавший на фоне предков. Он, конечно, последовал семейным правилам и женился на маглорожденной, начал приобщаться к некромантии и продолжил начатый предками курс на сближение с Блэками. Его сестры вышли замуж за Джонатана и Адриана Шепардов и покинули Британию, отправившись жить в Австралии, где к тому моменту уже находились брат Флимонта, Ричард. Последний, к слову, пытался даже устроить переезд Джоанны вместе с ним, но после долгой беседы с Карлусом подобные поползновения прекратил. Что стало с этой веткой Поттеров, Джоанна знать не желала, а встречаться с Ричардом и его потомками, Тем более, вампирша прекрасно понимала, чем это закончится, а видеть в своей кровати очередного ублюдка из данной семейки не хотелось совершенно. Джеймс же, женившись на Маглорожденной, он переехал из семейного особняка в коттедж, купленный для этой цели. Почему наследник рода предпочел жить именно там, вампирша могла лишь предполагать. Скорее всего, все дело было в этой девице, Лили Эванс, совершенно не приспособленная к жизни среди чистокровных. Наивная и откровенно глупая девушка явно не смогла бы принять проживание в одном доме с личем, который был поставлен на охрану особняка Генри Поттером. Впрочем, там и другой нежити хватало, насколько помнила Джоанна. «Дура», — мысленно фыркнула вампирша, вспомнив зеленоглазую супругу Джеймса, да еще и с промытыми мозгами. Как бы там ни было, но уже при Флимонте приказы на устранение неугодных прекратились. Даже разразившаяся гражданская война не вынудила Джеймса, принявшего бразды правления после смерти его отца, о чем ублюдок даже не сказал вампирше, задействовать один из семейных козырей. Тот факт, что после смерти Флимонта семейство Кирби перестало получать деньги за наличие у них особняка с вампиром, заставил Джоанну готовиться к худшему. Увы, но так и оказалось. Быстро пришедшая в свой нынешний вид громадная постройка требовала вложений, а Кирби, не имея постоянного притока денег, оказались попросту не способны ни на что. Семейство привыкло лишь узаконивать получаемые средства, но реального бизнеса не имело. Из-за этого ситуация быстро стала критической, и Эндрю Кирби, явившийся на разговор к Джоанне, открыто показал на дверь, предупредив о грядущей продаже здания и его территории. Это было приговором. Без прикрытия волшебников и надежного убежища протянуть сколь-нибудь долго вампирша не могла. Осознание сего факта натолкнуло ее на попытки договориться, но Эндрю был непреклонен. Очередной же разговор закончился появлением четырех зомби. Одним из них был Эндрю Кирби, а остальные трое – ее супруга и братьями. Сын ублюдка предпочел в особняке не появляться. Говард Кирби, изначально живя за чертой закона, быстро понял, куда подевались его родственники, подождал положенный законом срок, вступил в права наследства и подтянул знакомого риэлтора, который занялся продажей особняка. Правда, о том, что после заката в доме лучше не появляться, Говард своего человека предупредил. Собственно, прикинув все проект-центра, Джоанна пришла к выводу, что можно поступить хитрее. Древний особняк имеет множество тайных комнат и скрытых выходов, благодаря которым можно продолжать тут находиться, уходя и возвращаясь незаметно для любых жильцов. Оставалось подождать, пока Говард и его риэлтор продадут особняк, а заботиться о сохранностью спрятанных частей здания во время ремонта и реконструкции, и продолжить свою нежизнь бок о бок с Маглами, оставаясь в их тени. Так было до того момента, пока в дом не вошла эта парочка. Мальчишка одаренный и мужчина Магл. Это был удар по планам Джоанны. Юный волшебник, повзрослев, явно бы заметил странности и присутствие рядом высшей нежити. И не факт, что удалось бы договориться. Вампирша принялась обдумывать возможные выходы из ситуации, но, как назло, эта парочка явилась вновь, принявшись вдумчиво изучать библиотеку. Причем, в руках мужчины была винтовка, а у вызывающего вопросы мальчика револьвер и кинжал-артефакт. Они поняли, что особняк не так просто несет в себе следы волшебников. Решение пришло моментально – устранить. Мальчик явился с Маглом, а Маглорожденных искать не станут. Исчез и исчез. Одним больше, одним меньше. Чистокровные в этом вопросе за века остались прежними. Натравив гули и зомби, Джоанна приготовилась наслаждаться зрелищем, планируя впервые за полтора десятка лет выпить кровь одаренного, а не простеца. И тут ее ждала неожиданность. Мальчик продемонстрировал скорость и магию, что не свойственны даже взрослым магам. Он двигался наравне с гулями, бросая с кончика своего кинжала фиолетовые молнии, излучающие ярость и жажду убийства. Изнутри Маглорожденного вырвалась густая тьма, которая придавала ему силы. Скоротечная схватка, в ходе которой девушка несколько раз атаковала эту странную парочку с помощью теней, привела к упокоению гули и зомби. Наблюдая за тем, как вел себя этот ребенок, вампирша пришла к выводу, что перед ней некто, скрывающий свою суть, а, значит, куда более умный и хитрый, чем просто Маглорожденный волшебник, что еще только учится в Хогвартсе. С такой личностью шанс договориться куда выше.